Глава 24. Фокус с пуговицей. У старинных подруг было в обычае заказывать поминальные службы в часовне школы Святой Хильды. Как правило, их и отпевали там же. Именно в этой часовне старинные подруги в свою бытность маленькими девочками переживали как нежные, так и болезненные моменты детства и взросления, каковы проходили для них вне заразного общества мальчиков, если не считать совсем маленьких мальчиков, которые не угрожали им и не представляли для них искушения. Джек Бернс, разумеется, был ярким из этого правила исключением. Эмма, конечно, едва ли выбрала бы в этих целях часовню школы Святой Хильды, но она не оставила своей матери никаких инструкций. В такой ситуации миссис Оуслер, естественно, остановилась именно на школьной часовне. Та находилась неподалеку от дома, да и сама Лесли уже написала завещание, в котором просила отпеть себя именно там. Алиса позвонила Джеку с просьбой от Лесли. Та хотела, чтобы Джек сказал что-нибудь во время прощания с Эммой. «Ты так хорошо умеешь говорить, милый», — сказала мама. «Потом, ты уже 5 лет что-то пишешь, не так ли?» Но как ему было отказаться? Кроме того, и Алиса, и Лесли не подозревали, что вся эта история, миф, придуманный Эммой, неожиданно превратилась в явь. В завещании Эмма в самом деле оставила Джеку все. «Везунчик ты, Джеки», — сказала ему миссис Оуслер, совершенно не подозревая, как Джеку повезло. Многие слышали, что он оказался ее душеприказчиком по литературной части, но лишь Алан Хергот, Боб Букман и сам Джек знали, что именно входит в его обязанности, ибо таковы были условия завещания, составленного Эммой. После смерти Эммы права на создание фильма «По глотателю», который никому нельзя было продать при ее жизни, она требовала такой степени контроля над сценарием, какую не предоставляют никому, а именно хотела утверждать и набор актеров, и режиссера, и окончательную версию монтажа, безвозмездно переходили к Джеку. Ему позволялось изготовить из книги сценарий по его единоличному усмотрению, с единственным условием — он должен объявить себя автором. А вот главное, о чем знали лишь Джек, Алан и Боб, Эмма оставила Джеку черновой вариант этого сценария и гору заметок и примечаний, что, с ее точки зрения, стоило изменить, а что добавить или убрать. В развитии действия оставались пробелы, порой значительные. Их Джеку предстояло заполнить. Как написала Эмма, «Диалоги напишешь сам, конфетка моя». Разумеется, она с самого начала отвела роль порнозвезды бодибилдера Джеку. Если Джек откажется обременить свою совесть таким откровенным, хотя и тайным плагиатом, то есть не станет делать вид, что он и есть единственный автор сценария по «Глотателю», то никто не сможет получить права на съемки, пока не истечет нужное число лет согласно действующему закону об авторском праве, и книга Эммы не станет общественным достоянием. Так что миссис Оуслер оказалась права. Никакого третьего романа Эммы не существовало. Все эти годы она лишь переделывала собственную книгу в сценарий для Джека Бернса. Боб Букман рассказал ему, как Эмма уговорила его заняться делами Джека. Боб работал только с режиссерами и писателями, а не с актерами, но Эмма сказала ему, «Джек Бернс на самом деле писатель, а не актер, он просто этого еще не знает». Авторские отчисления за предыдущие публикации Эммы, бумажные версии «Глотателя» и «Чинно благородно» тоже отходили Джеку. Эти деньги представляли собой более чем достойную компенсацию за время, которое Джек вынужден будет потратить на работу над сценарием. Говоря коротко, Эмма, пока была жива, заставляла Джека врать всем, что он писатель. Умерев, она дала ему возможность в самом деле стать писателем. Она стерла в компьютере и неоконченный черновик сценария «Глотателя» и заметки для Джека. Не осталось копий ни на винчестере, ни на внешних дисках. Существовал лишь единственный печатный экземпляр того и другого. Он хранился в сейфе, в офисе Алана Хергота. Там они с Бобом и объяснили Бернсу-младшему, в какую историю он влип. Его Джеку предстояло переписать от руки. Благодаря многочисленным интервью, в которых он врал без зазрения совести, весь мир знал, что Джек Бернс пишет от руки. Даже Лесли Оуслер было известно, что у него нет ни компьютера, ни пишущей машинки, и что он даже любит водить пером по бумаге. Боб и Алан посоветовали Джеку начать переписывать сценарий Эммы как можно скорее. «Потом он сможет потратить на обработку столько времени, сколько захочет». «Вы считаете, я правда должен это сделать?» — спросил Джек. Я что хочу сказать? Это правильно? Это законно? Эмма хотела, чтобы ты это сделал. Однако ты не обязан исполнять ее волю, — сказал Алан. Да-да, решение принимаешь ты и только ты, — подтвердил Букман. Но если тебе интересно мое мнение, то знай, сценарий, на мой взгляд, отличный. Джек прочел его и согласился с Бобом. И уж если Эмма всю свою жизнь обо мне заботилась, — подумал он, — то какой смысл сопротивляться ее попыткам направлять меня даже из могилы? Итак, ему предстояло стать писателем. И в этом качестве, решил Джек, весьма пристало, пусть и по просьбе миссис Оуслер, произнести речь на поминках Эммы в часовне школы Святой Хильды, где когда-то миссис Макквот предупредила Джека, как опасно поворачиваться спиной к Господу. Благодаря интервью, взятому итальянской журналисткой, публика лишь упрочилась во мнении, что Эмма Оуслер за долгие годы не написала ни строчки, и из-за этого впала в депрессию и растолстела. Журналистка писала, что, как ей кажется, в отношениях Джека с Эммой, как говорят, совершенно платонических, хотя все знают, что они живут в одном доме, в последнее время наметилась трещина, и все же писательница проявила себя необыкновенно щедрой в своем завещании, оставив все свое состояние именно ему. Entertainment Weekly написал в некрологе, что Джек уже много лет пишет в стол, а теперь, по имеющейся информации, разрабатывает сценарий по глотателю, который Эмма, пока была жива, таинственным образом не желала превращать в фильм. Джек, возможно, переживал угрызение совести, в итоге ведь он стал считать переделанный сценарий Эммы своим, но эти чувства как бы уравновешивались его уверенностью, что Эмма не хотела, чтобы публика знала правду. А раз так, к чему ее оглашать? Она ведь планировала сделать фильм из «Глотателя», фильм, который следовал бы книге почти буквально, но такой фильм невозможно было бы сделать, если бы на первой странице сценария стояло ее имя. Вот Джек Бернс — другое дело, он кинозвезда, и Эмма хорошо это знала. Если он объявит себя автором сценария, никто не посмеет изменить в нем ни буквы. И так кончилось тем, что Джек Бернс переписал от руки сценарий примечания Эммы в самом безопасном месте — офисе компании адвокатской фирмы Блум, Хергот, Диммер и Кук. Сделав первое изменение, заменив где-то Эммина «уходит» на «выходит», Джек понял, что может воспринимать результат переработки труда другого писателя как свой. Чем больше он менял, добавлял, удалял, тем сильнее росло это чувство, ложное чувство, что сценарий по праву его. Тут не было для Джека ничего удивительного. Он давно крутился в кинобизнесе и видел, как переписывают сценарий, сколько любительских рук прикасается к работе мастеров. Изготовив 2-3 версии сценария, Джек чувствовал себя так, будто написал «Глотателя» сам, от начала и до конца. И все же структура сценария, его тон, авторский голос — все это осталось Эмминым. Но Джек был актер и отлично научился имитировать ее голос. Не всякое искусство — имитация. Но Джек Бернс лучше всего умел именно подражать и копировать. Ему достаточно было пары направляющих намеков. Эмма же оставила ему целый ворох ценных указаний, и благодаря им переписывание сценария превратилось просто в еще одну актерскую работу. Джеку нужно было всего лишь сыграть писателя, и он отлично его сыграл. Дать голосу Мишель Махер роль закадрового рассказчика решила Эмма. Но сделать ее первой репликой, предпоследнюю фразу книги «В Лос-Анджелесе случаются истории похуже», придумал уже Джек. Мы видим главную героиню Мишель Махер, читатель сценария, в постели с порнозвездой. Она держит в руках его пенис. Впрочем, этого мы не видим. Мы только угадываем ее руки и то, что они держат под одеялом. Все сделано с большим вкусом. История их знакомства и чтение чудовищного сценария, написанного порнозвездой, картинки из прошлого. Разумеется, мы ни разу не видим пенис главного героя, то бишь Джека. С первой фразой романа Джек поступил с точностью до наоборот. Она всегда ему нравилась больше других, и он сделал ее последней репликой фильма, снова вложенной в уста рассказчика Мишель. В конце фильма эти слова «Или в этом городе ничто не случайно», или же все, что здесь случается, чистая случайность, звучат весомее, так казалось Джеку. Слишком хорошая реплика, чтобы тратить ее на начальные титры. В общем, Джек честно выполнил все пожелания Эммы. Персонаж Мишель остается ангелом надежды для бесталанных сценаристов. Она, как и в книге, проливает слезы над их писаниной. Она все такой же несгибаемый оптимист в циничном мире производства сценариев. Эмма посоветовала Джеку сменить имя порнозвезде с Мигеля Сантьяго на что-нибудь более англосаксонское. «Конфетка моя, ведь ты ни капли не похож на Латиноса», — написала Эмма. Поэтому Джек решил назвать актера Джеймс Стронах. Услышав эту фамилию, мама будет прыгать до потолка, а Джеймс — полное имя от прозвища самого актера Джимми, под которым он появляется в бесчисленных порнофильмах, от скучной жизни домохозяек до корпорации, стоит по стойке смирно.